«Ах, Кирмион», — произнесла она, — «некка». Он с трудом взял себя в руки, охваченный желанием обнять ее. К ужасу «Ах, Кирмиона», Эсменит говорила только о делах Килхуса. Он не удивился бы, если бы она принялась перечислять его обязанности, словно бы она была императрицей, а он – иностранным послом при заключении договора. Ах, Кирмион подыгрывал и отвечал очень четко, ошарашенный абсурдностью их нового положения, потрясенной точностью и проницательностью ее вопросов. И он испытал гордость. Он очень ею гордился. «Ты всегда была лучшей». Если остальные люди были для Ах, Кирмиона всего лишь стенами, Эсменит была древним городом, лабиринтом улочек и площадей, где некогда стоял его дом. Он знал ее богадельни и казармы, башни и водоемы. Где бы он ни бродил, он всегда знал, вот это направление выведет его сюда, а вот это, туда. Он никогда не терялся, хотя за воротами этого города мир мог бы сбить его с толку. Он знал привычки любовников, их склонность вести летопись самообмана. Он часто думал, что между возвышенными виршами Прототиса и надписями на стенах бань мало разницы. Любовь никогда не бывает так проста, как знаки, которыми ее запечатлевают. Иначе почему ужас потери так часто настигает влюбленных, и почему люди так упрямо называют любовь чистой или простой? То, что связывало его с Эсменит, было необъяснимо, как и то, что ныне связывало ее с Килхусом. Ах, Кирмион часто вспоминал, сколько ужасов ей пришлось пережить. Смерть дочери, голод, гнев и насмешки чужих людей, побои, опасности. Обо всем, кроме дочери, она говорила с усмешкой, и Ах, Кирмион это поддерживал. Как он может взять на себя ее тяготы, когда не справляется со своими? Правда проявится потом, когда она будет заламывать пальцы, а в ее глазах промелькнет мгновенный ужас. Он знал это, но ничего не говорил. Он избегал понимания. Он полагался на необъяснимое. «Я предал ее», — осознал он. Не мудрено, что и она в свою очередь предала его. Неудивительно, что она поддалась Килхусу. Килхус. Это были самые эгоистичные и болезненные мысли. Эсменит нравилось посмеиваться над мужскими членами. Ее забавляло то, как мужчины волнуются о них, бронятся и хвалятся, беспокоятся о них, приказывают и даже угрожают с их помощью. Однажды она рассказала Ах, Кирмиону, как один жрец приставил кинжал к своему члену и прошипел: «А ну, слушайся меня». После этого, сказала Эсменит, она поняла, что мужчины гораздо больше, чем женщины, чужды самим себе. Ах, Кирмион расспрашивал ее о храмовых проститутках Гиеры. Совокупляясь с сотнями мужчин, они считают, что живут только с одним, Хотосом, фаллическим божеством. Эсменит рассмеялась и ответила: «Ни одно божество не может быть столь изменчиво». Ах, Кирмион ужасался. Женщины – это окна, сквозь которые мужчины смотрят на других мужчин. Они – врата без стражи, пункт встречи с более глубокой, более беззащитной сутью. И теперь Ах, Кирмион мог признаться. В прежние времена он боялся свирепых толп, глядевших на него сквозь ее почти невинные глаза, и утешало только то, что он последним спал с ней и всегда будет последним. А теперь она была с Килхусом. Почему мысль об этом так невыносима? Почему она терзает его сердце? Иногда ночью он лежал без сна и напоминал себе снова и снова, кто этот человек, избранник Эсменит. Килхус был воином-пророком. Пройдет немного времени, и он начнет требовать от людей жертв. Он потребует их жизней, а не только возлюбленных. Но он не только берет, но и дает, и какие дары. Ах, Кирмион потерял Эсменит, зато обрел душу. Разве не так? В другие ночи он метался в постели и сдерживал вой ревности, потому что знал, сейчас она извивается и стонет под ним, а он владеет ею так, как Ах, Кирмион никогда не мог. Ее нынешний восторг гораздо сильнее и глубже. Ее тело содрогается от наслаждения гораздо дольше. А потом, наверное, она отпускает шутки насчет колдунов и их маленьких штучек. О чем она думала, валяясь в постели со старым толстым дураком друзом Ах, Кирмионом? Но чаще всего он просто лежал неподвижно в темноте, вдыхая аромат потухших свечей и курильниц, и желал ее так, как не желал никого и никогда. Только бы обнять ее, говорил он себе. Словно скупец, он перебирал редкие моменты, когда ему удавалось увидеть ее. Если бы еще один раз, последний раз обнять ее, неужели она бы не поняла его? Она должна понять. «Пожалуйста, Эсми». Однажды ночью, лежа без сил после первого марша священного воинства по ксиражским равнинам, Ах, Кирмион вдруг оцепенела мысли о ее нерожденном ребенке. Он даже перестал дышать, осознав, вот самое важное отличие ее любви к нему от ее любви к Килхусу. Ради Ахкеймиона она ни разу не забывала про раковину шлюхи. Она даже не заикалась о возможности родить от него ребенка. Но затем, улыбнувшись сквозь слезы, он вспомнил, что и сам никогда об этом не думал. И от этой мысли внутри него что-то не то сломалось, не то закрылось. Он не мог сказать, что именно случилось. Наутро он присел у костра рабов, глядя, как две безымянные девушки рвут мяту, чтобы сделать чай. Некоторое время он просто смотрел, моргая, не проснувшись до конца. Затем перевел взгляд дальше, туда, где стояла эсминец с двумя наскинти в тени темных коней. Она поймала его взгляд, затем бесстрастно кивнула и отвела глаза, улыбнувшись головокружительно застенчивой улыбкой. И отчего-то он понял, ее врата закрыты. Она – город, куда его сердцу больше нет пути. Воспоминания о том, другом костре. Теперь они приходили к Ахкеймиону, как недуг, смеющаяся и обнимающая его эсменит, сервиса счастливым невинным лицом, радостно хлопающая в ладоши, зрячий к синим, Килхус, который говорит, я испугался, лошади, тварь была пьяна, и она смотрела на меня, ну, так как к синим смотрит на свою кобылу, что, ну да, когда собирается на нее взгромоздиться, как же они любили поддразнивать Килхуса. Сколько забавного находили они в его притворной слабости. И это самое меньшее из того, что они утратили. Тот лагерь, он был так не похож на нынешний, с этими шелками и нелепым ничтожеством. Теперь они пируют с призраками. Ахкеймион зашел в шатер к Проису от скуки, без особой цели. Потому, как напряглись кианские рабы, он понял, что явился не совсем кстати. Но Ахкеймион выпил и был в дрочливом настроении. Мысль о том, что кого-то другого тоже ждут неприятности, показалась ему справедливой. Шитые золотом стяги были приспущены. Проис был одет так, словно выздоравливал от болезни, а не собирался развлекаться. Он сидел перед маленькой жаровней с железной решеткой. Слева от него располагался Ксиним, а напротив – женщина. «Эсменит, Акка», – сказал Проис, бросив нервный красноречивый взгляд на Эсменит. Лицо его было измученным. Он немного помедлил и продолжил. «Заходи, садись с нами. Прошу прощения. Думал, застану тебя от...» Он же сказал, «Входи», — рявкнул Ксиним с добродушным упрямством закоренелого пьяницы. Повернулся в профиль, словно настроил на Ахкеймиона левое ухо. «Да», — кивнула эсменит. Голос ее звучал несколько вымученно, но взгляд был искренним. И лишь когда Ахкеймион подтянул к себе непослушную подушку, он понял, что согласилась она из жалости к Ксиниму, а не потому, что на самом деле желало его общества. Какой же он дурак, она выглядела потрясающе, ему было почти больно смотреть на нее. Большинство мужчин втайне ценит красоту утраченных женщин, но рядом с Ахкеймионом эсменит была скромным цветком, а теперь стала роскошной розой. Ее шею украшали жемчужины на серебряной нити, волосы, подобные сверкающему черному янтарю, удерживались высоко над лбом двумя серебряными заколками, платье с блестящим узором. Темные взволнованные глаза, рабы собирали кубки и тарелки, и Проис и Эсменит выказывали новому гостю подчеркнутое внимание. Все были растеряны, за исключением Ксинима, обгрызавшего мясо с ребрышек поросенка, зажаренного в бобовом соусе. «Пахло это блюдо замечательно, как ваши уроки?» – спросил Проис, словно вдруг вспомнил о манерах. «Уроки?» – переспросил Ахкеймион. «Да, уроки с...» – он пожал плечами, словно сомневался, можно ли говорить по-старому. С Килхусом. Один звук этого имени действовал как поворот рычага. Ахкеймион стряхнул с колен несуществующую пыль. Хорошо. Он изо всех сил пытался говорить непринужденно. Если я доживу до тех пор, когда смогу написать об этом книгу, я назову ее о разновидностях восторга. Ты украл у меня название. Воскликнул Ксиним, потянувшись за вином. Проис быстро налил ему большую чашу и улыбнулся, несмотря на колючее раздражение во взоре. «Как так?» – удивилась эсменит. Ахкеймион поморщился от резкости ее тона. «Ксиним, пусть и слепой, повсюду видел неуважение к себе. Он стал хуже Скюльвенда. Каково было твое название, Ксин? О разновидностях задниц?» Все захохотали. Ахкеймион переводил взгляд с одного сияющего лица на другое, стирая слезы большим пальцем. На мгновение ему показалось, что Эсми стоит лишь протянуть руку, прижать подушечку большого пальца к его ногтю, и жизнь станет прежней. Все, что случилось после Шейгика, просто исчезнет. Все они здесь, все, кого я люблю. Мой нюх, запротестовал Ксиним. Я говорю вам, мой нюх сильнее моих глаз. Он проникает в самые глубокие трещины. Ты, Прайс, думаешь, что вчера ел баранину? Он скривился и уставился в пустоту, но на самом деле это была козлятина. Эсменит упала от хохота на подушке, задыхаясь и болтая ногами. Ксеним повернул голову на звук ее смеха, всезнающий погрозил пальцем. В том, что мы видим, есть много красоты, так много красоты, с насмешливой красноречивостью произнес он, но в том, что мы чуем, правда. Смех присутствующих стих, отозвавшись на опасное изменение темы, в одно мгновение веселье исчезло. Правда, с яростью воскликнул Ксеним, мир провонял ею, он попытался встать, но вместо этого повалился на задницу. «Я чую всех вас», – провозгласил он, словно отвечая на их ошеломленное молчание. «Я чую, что Акка боится. Я чую, что Прайс скорбит. Я чую, что Эсменит хочет трахаться». «Довольно», – воскликнул Ахкеймион. «Что это за безумие? Ксин, каким дурнем ты стал?» Маршал расхохотался, охваченный внезапным и невероятным здравомыслием. «Я все тот же, кого ты знал, Акка». Он утрированно пожал плечами и протянул руки ладонями вверх, только без глаз. Ахкеймион вздохнул. «Почему же до этого дошло, Ксин? Мой мир», — продолжал Ксиним, ухмыляясь почти добродушно, — «разорван пополам. Раньше я жил среди людей, теперь живу среди задниц». Никто не смеялся. Ахкеймион встал и поблагодарил Прайса за гостеприимство. Конрийский принц сидел мрачный и молчаливый, как могила. Несмотря на смятение, Ахкеймион понимал, что Прайс использует Ксинима в качестве наказания. Перевернув старые понятия, Келхус переписал и беды множества людей. Ксиним закашлялся, и Ахкеймион увидел, как от этого звука Эсменит вздрогнула. Маршала терзал не только дурной нрав, он выглядел все хуже. «Да, Акка», — сказал Ксиним, — «в любом случае, беги отсюда». Несмотря на бледность, его усмешка казалась здоровой. «Я пойду с тобой», — сказала Эсменит. Ахкеймион сумел только кивнуть и сглотнуть комок. «Что с нами творится? Обязательно спроси ее», — прорычал им вслед Ксиним. «Зачем она трахается с Келхусом, Ксин?» — воскликнул Прайс скорее в ужасе, чем в гневе. С метущимися мыслями и горящим лицом Ахкеймион повернулся к своему бывшему ученику, но краем глаза заметил, что Эсменит удерживает слезы. «Эсми, а что?» — с насмешливым добродушием расхохотался Ксиним. «Значит, только слепец видит, неужели таковые издревле сужденные нам пути? Если ты страдаешь», — ровно сказал Прайс, — «я все стерплю. Я поклялся тебе, Ксин, но кощунство я не потерплю. Ты понял?» «Конечно, судья Прайс». Маршал откинулся на подушке в пьяной расслабленности. Когда он вновь заговорил, голос его был странным, путанным, как голос человека, утратившего надежду. Тогда велел он Хароману, процитировал Ксиним, довериться его рукам и сказал остальным: «Вот человек, вырвавший глаза врага своего, и Бог поразил его слепотой». Затем плюнул он в каждую глазницу и сказал: «Вот человек, согрешивший, а ныне я очистил его». И Хароман закричал от восторга, ибо был он прежде слеп, а теперь прозрел. Ахкеймион понял, что он цитирует трактат, знаменитый момент, где Айнрисиен возвращает зрение к сиражскому вору. У Айнрити выражение глаза Харомана означало откровение. Ксиним повернулся от Прайса к Ахкеймиону, словно от врага меньшего к врагу большему. «Он не может исцелять, Акка. Воин-пророк не может исцелять». Ахкеймион надеялся, что воздух за стенами шатра Прайса будет чистым и свободным от безумия, сгустившегося внутри. Так и оказалось. Небо было чистым, хотя не столь ясным, как в сухие ночи Шейгика. Дым, остро пахнувший сырыми дровами, плыл по просеке, как и рассеянные звуки близких голосов. Конрийцы пили у костров. Ахкеймион поглядел на Эсменит и улыбнулся, словно испытал облегчение. Но она смотрела мимо. Где-то и в соседнем шатре слышалась пьяная яростная ругань. «Он не может исцелять, Акка». Оба они молчали, пока шли рука об руку по темным проходам между проступавшими во мраке шатрами. Горели костры. Его левую руку жгли воспоминания о том, как он прежде держал Эсменит за руку. Он проклинал жажду, которая все еще терзала его. Почему после всех этих жутких и чудесных событий он все еще помнит, как обнимал ее? Мир бушевал, требовал от него ужасных свершений, а он хотел слушать лишь ее молчание. «Я иду», — напоминал он себе, — «в тени Армагеддона». «Ксин», — вдруг произнесла Эсменит. Она говорила с запинкой, словно долго размышляла, но так и не пришла ни к какому выводу. Что с ним случилось? У Ахкеймиона учащенно забилось сердце. Так глубоко поразили его эти слова. Он решил молчать. Даже идти рядом с ней в темноте мучительно, а уж говорить. Он посмотрел вниз, на сандалии. «Считаешь, это глупый вопрос?» — резко спросила Эсменит. «Нет, Эсми». В том, как он произнес ее имя, было слишком много откровенности, слишком много боли. «Ты даже представить себе не можешь, что открыл для меня Килхус!» — воскликнула она. «Я тоже была хороманом, а теперь я вижу, Акка. Он открыл мне мир. Женщина, которую ты знал, которую ты любил, ты должен понять, что та женщина была». Он не мог этого слушать и перебил ее. Вятиксин потерял больше, чем просто зрение. 4 шага в молчании и мраке. «Что ты хочешь сказать? Напевы принуждения, они». Он насекся. «Если уж я глава шпионов, я должна это знать, Акка». Эсменит была права, она должна знать. Но она настаивала совсем по другой причине, и Ахкемион это понимал. Люди, избегающие друг друга, всегда стараются говорить о ком-то третьем. Самый удобный путь между фальшивой веселостью и опасной правдой. Напевы принуждения, продолжал Ахкемион, неверно называются. Они не являются, как думают многие, душевной пыткой. Наши души – не просто слабые сущности, поддающиеся колдовским инструментам, как тело поддается материальным. Принуждение совсем другое. Наши души совсем другие. Она смотрела на его профиль, но когда он осмелился глянуть на нее, отвела взгляд. «Души подчиненные», — продолжал он, — «есть души одержимые». «А чем ты?» — Ахкемион прокашлялся. Она говорила как человек, привыкший продираться сквозь горы слов своих подчиненных. «Его использовали против меня, Эсми. Багряные шпили». Ахкемион моргнул. Он снова видел стражника сотни столпов, вырезающего яйку глаза. «Его использовали против меня». Они прошли мимо оживленного костра. Он видел лицо Эсменит в отблесках пляшущего пламени. Она прищурила глаза, осторожно и скептически. «Она думает, что я слаб». Ахкемион остановился, глядя на ее невообразимо прекрасное лицо. «Ты думаешь, что я хочу вызвать у тебя сочувствие? Тогда что ты пытаешься мне сказать?» Он подавил закипевший в груди гнев. «Величайший парадокс принуждения состоит в том, что его жертва не чувствует себя принужденной. Ксин искренне считал, что все его слова, обращенные ко мне, он выбрал сам, хотя его устами говорили другие. Если бы Ахкемион сказал это в прежние времена, сразу же последовали бы расспросы и сомнения. Как такое возможно? Почему человек принимает принуждение за собственное решение?» Эсменит же спросила только. «И что он говорил?» Ахкемион покачал головой, одарив ее фальшивой улыбкой. «Багряные шпили. Уж поверь мне, они знают, какие слова ранят сильнее всего, как и Килхус». Теперь в ее глазах появилось сочувствие. Он отвел взгляд. «Акка, все же, о чем он говорил?» Вокруг костра бродили люди, на земле между ними мелькали тени. Он посмотрел ей в глаза, и ему показалось, будто он падает. Ксиним говорил. Пауза. Ахкемион прочистил горло. Он говорил, что жалость – единственная любовь, на какую я могу надеяться. Он увидел, как Эсменит вздрогнула и моргнула. О, Акка! Только она понимала его до конца. Во всем мире, она одна. Страсть рвалась наружу из-за ограды его стойкости. Схватить Эсменит в объятия, обнять, затем нежно поцеловать веснушки на ее носу. Вместо этого он пошел вперед, найдя некое удовлетворение в том, что она покорно пошла следом за ним. Он говорил, продолжал Ахкемион, выкашливая горечь, делавшую его голос хриплым. Он говорил, что у меня не осталось надежды на прощение, и теперь он не может остановиться. Эсменит была сбита с толку. Но ведь это закончилось много месяцев назад. Ахкемион поднял глаза к небу, увидел в небе мерцающий над северными холмами круг рогов, древнее куниурское созвездие, неизвестное астрологам трех морей. Подумай о душе как о сети бесчисленных рек. Напевы принуждения заболачивают старые берега, смывают дамбы, прорезают новые каналы. Иногда наводнение отступает, и все возвращаются в прежнее русло, а иногда нет. 4 шага в молчании и тьме. Когда Эсменит ответила, в ее голосе звучал искренний ужас. «Ты имеешь в виду?» Ее брови поднялись в горестном изумлении. «Ты имеешь в виду, что прежний Ксин, которого мы знали, мертв?» Такая мысль никогда не приходила в голову Ахкемиону, хотя и была очевидной. «Я не уверен. Я не уверен в том, что говорю». Он повернулся к ней, потянулся к ее запретной руке. Она не сопротивлялась. Он пытался что-то сказать, но его челюсть просто двигалась взад-вперед, словно что-то иное, глубже легких, требовало воздуха. Он притянул Эсменит к себе, изумляясь тому, какая она легкая, как прежде. И тут на них нахлынуло старое чувство, скреплявшие их, как сжатые руки. Он прильнул к ее губам, погрузился в ее запах. Он охватил ее трепещущее тело. Они поцеловались. Затем эсминец стала вырываться, осыпая ударами его лицо и плечи. Он отпустил ее, пораженный такой яростью, пылом и ужасом. «Нет!» — шипела эсминец, колотя по воздуху, словно отбивалась от самой мысли о нем. «Я мечтал убить его!» — воскликнул Ахкельмион. «Убить Килхуса! Мне снилось, что весь мир горит, и я радуюсь, Эсми! Я радуюсь! Весь мир горит, и я ликую от любви к тебе!» Она смотрела на него огромными непонимающими глазами. Все его существо молило ее. «Ты любишь меня, Эсми? Я должен знать, Акка. Ты меня любишь? Он знает меня. Он знает меня, как никто другой». И внезапно Ахкельмион понял. Все оказалось таким ясным. Все это горестное время, заполненное мыслями о том, что он ничего не может ей дать, ничего не может положить к ее алтарю. «Это безумие!» — вскричала она. «Довольно, Акка, довольно. Этого не может быть. Прошу, послушай, ты должна выслушать меня. Он знает каждого, Эсми, всех, и Эсменит, лишь одна из всех. Неужели она не видит?» Ситуация развернулась перед ним, как отброшенный свиток. Любовь требует невежества. Как свече, ей нужна темнота для того, чтобы гореть ярко. Он знает всех. Его губы еще чувствовали ее вкус. Горький, как слезы, смывающие краску с лица. «Да», — ответила Эсменит, отступая назад шаг за шагом. «И он любит меня». Ахкельмион отвел взгляд, чтобы собраться с мыслями, перевести дух. Он понимал, когда он поднимет глаза, Эсменит уже исчезнет, но почему-то забыл об остальных, об Айнрите, бродивших вокруг. Более дюжины воинов стояли у костров, как часовые, и тупо пялились на Ахкельмиона и Эсменит. Он подумал, что легко может уничтожить этих людей, сжечь их плоть, и ответил на их потрясенное любопытство своим всезнающим взором. Все до единого отвернулись. Той ночью он в бешенстве пинал и колотил покрытую циновками землю, ругал себя за глупость до самого рассвета. Все его аргументы опрокинуты, все обоснования поруганы, но у любви нет логики, как и у сна. Когда он в следующий раз увидел Эсменит, выражение ее лица ничем не напоминало о том разговоре, разве что взгляд казался особенно непроницаемым. Да, прошлая встреча была безумием. После нее Ахкельмион ждал, что воины сотни столпов явятся к нему с обвинением. Впервые он ощутил всю тяжесть своего положения. Он потерял Эсменит не из-за одного человека, а из-за создания нового народа. Не будет ни враждебности, ни вспышек ревности, только официальные лица, бесстрастно передающие приказы в ночи, как в те дни, когда он был шпионом. Ахкельмион не удивился тому, что за ним никто не пришел, как и тому, что Килхус не проронил ни слова, хотя наверняка все знал. Он слишком нужен воину-пророку, это объяснение казалось самым горьким. И другая горечь. Ахкельмион осознавал, что слишком страдает от самого их соперничества. Как человек может любить своего палача? Ахкельмион не понимал, но все равно любил. Любил их обоих. Каждый вечер после обычного роскошного ужина с Наскинти Ахкельмион шел между полотняными стенами Умбилики в комнатку в малом крыле, которую первородные по непонятной Ахкельмиону причине называли комнатой песцов. У входа стоял стражник с лампой. Он, как всегда, склонял лицо и бормотал в качестве приветствия: «Визирь либо святой наставник». Оказавшись внутри, Ахкельмион начинал перекладывать циновки и подушки так, чтобы они с Килхусом удобно устроились лицом друг к другу. Они переглядывались через опору в середине комнаты. Дважды он ругал за нерасторопность рабов, но они так ничего и не усвоили. Потом он, как правило, ждал, глядя на вытканные пасторальные сценки, по кианской манере вплетенные в лабиринт геометрических узоров, ждал и сражался с неотступными демонами. Целью его школы было защищать Килхуса. На самом деле возможность нападения консульта мало заботила пророка. Ахкельмион часто думал, что Килхус терпит его лишь из вежливости, чтобы сдружиться с опасным союзником. Но обучение Гнозису – совсем другое дело. Это был собственный приказ воина-пророка. Задолго до первого урока Ахкельмион понял, что такой обмен знаниями будет невероятным и ужасным. С самого начала, еще в Мамимне, манеры Килхуса покоряли всех. Уже тогда его старались ублажить, словно бессознательно понимали, как важно произвести на него хорошее впечатление. Обезоруживающее обаяние, мягкая искренность, невероятный интеллект. Люди открывались перед ним, потому что он не имел пороков, заставляющих человека поднимать руку на своего брата. Его всегдашняя скромность совершенно не зависела от личности собеседника. Люди грубили одним или лебезили перед другими, а Килхус не менялся. Он никогда не хвалился, никогда не льстил. Он просто рассказывал. К таким людям привязываются. Особенно те, кто боится чужого мнения. Давным-давно Ахкельмион и Эсменит придумали себе что-то вроде игры, состоявшей из попыток понять Килхуса. Особенно после того, как открылась его божественность. Вместе они наблюдали за ростом пророка. Они замечали, как Килхус борется с истинами, которые все тихо принимают. Они видели, как он оставил свое безупречное смирение, желание преуменьшить себя и принял свою злосчастную судьбу. Он был воин-пророк, глаз и сосуд, посланный спасти людей от второго Армагеддона. И все же он каким-то образом оставался Килхусом, безземельным князем Атритау. Конечно, он внушал желание повиноваться, но никогда не предполагал, что ему будут подчиняться больше, чем тогда, у костра Ксинима. Да и как бы он мог, ведь подчинение измеряется величиной зазора между тем, чего требуют, и тем, что получают. Килхус никогда не требовал чрезмерного. Просто так получилось, что весь мир попал под его влияние. Иногда Ахкельмион шутил с ним, как в прежние времена, словно и не было карасканских откровений. Словно и не было между ними Эсменит. Затем вдруг проявлялась какая-то мелочь, блеск вышитого на рукаве круга распятия, запах женских духов, и Килхус менялся на глазах. От него веяло невероятной силой, как будто он становился живым магнитом, притягивавшим на свою орбиту вещи незримые, но ощутимые. Молчание кипело, голос гремел, все словно наполнялось глухим эхом напева тысячи тысяч жрецов. Ахкельмион порой чувствовал головокружение, а иногда он закрывал глаза, увидев свечение около рук Килхуса. Даже сидеть в его присутствии было тяжело, но учить его гнозису, чтобы ограничить уязвимость Килхуса перед хорами, они решили, что сначала изучат все, лингвистические и метафизические, виды напевов, и прежде всего возьмутся за эзотерику и сокровенные аналогии чтения и письма. В Атьерсе учителя всегда начинали с динотариев, коротких учебных напевов, предназначенных для постепенного развития интеллекта учеников до того удивительного состояния, когда они начинают одновременно понимать и выражать тайную семантику. Динотарии, однако, оставляли на ученике след колдовства точно так же, как и напевы. Это означало, что Ахкельмион в каком-то смысле должен начать с конца. Он принялся обучать Килхуса Гелкунье, тайному языку нелюдских магов Квуя и языку гностических напевов. На это ушло менее 2 недель. Сказать, что Ахкельмион был ошарашен или даже испуган насмерть, означает дать название слиянию таких чувств, которым имени-то нет. Ему пришлось потратить 3 года только на то, чтобы усвоить грамматику этого экзотического языка, не говоря уж про словарный запас. Когда священное воинство выходило из Энатпанейских холмов в Ксираш, Ахкельмион приступил к философскому обоснованию гностической семантики, так называемым Этури Саханка, или Саханкским тезисом. Нельзя было обойти метафизику гнозиса, хотя была она несовершенной и незавершенной, как и любая философия. Без ее понимания напевы оставались пустой декламацией, от которой тупела душа. Гностическое и анагогическое чародейство зависело от смыслов, а смыслы основывались на понимании системы. «Подумай», — говорил Ахкельмион, — «о том, как одинаковые слова для разных людей означают разные вещи, а порой для одних и тех же людей они означают совершенно разные в разных обстоятельствах». Он поискал в памяти пример, но сумел вспомнить лишь тот, что приводил много лет назад его собственный учитель Симас. «Когда человек говорит «люблю», это слово меняет смысл в зависимости не только от того, к кому оно обращено, к сыну, к любовнице или к Богу, но и от того, кем является говорящий. «Люблю», произнесенное сагбенным жрецом, имеет мало общего с «люблю» неграмотного юнца. Первый умудрен потерями, мудростью и жизненным опытом, а второму знаком только собственный пыл. Ахкельмион невольно подумал, что «люблю» означает для него самого. Он всегда отгонял эти мысли о ней, погружаясь в разговор. «Сохранение и выражение чистой модальности смысла», продолжал он, «есть сердце колдовства, Килхус. Каждым словом ты должен точно попадать в цель, извлекая ноту, способную заглушить хор реальности». Килхус прямо смотрел на него, хладнокровный и неподвижный, как нильнамешский идол. «Поэтому», — сказал он, — «вы используете древний тайный нелюдской язык». Ахкельмион кивнул, уже не удивляясь сверхчеловеческой проницательности своего ученика. «Обычные языки, и особенно родной, слишком связаны с давлением жизни. Значения слов слишком легко искажаются нашей интуицией и опытом. Полнейшая чуждость гелкуни изолирует семантику колдовства от непостоянства нашей жизни. Анагогические школы, он попытался умерить презрительность своего тона, используют высокую кунну, испорченную форму гелкуни, с той же самой целью, чтобы говорить как боги, сказал Келухус, в отрыве от людских забот. После краткого обзора тезисов Ахкеми он перешел к персемиоте, медитативной технике, которую схоласты завета, благодаря живущему среди них гомункулусе Сватхи, по большей части игнорировали. Затем он погрузился в глубины двойной семантики. Это был порог того, что до прихода ныне сидящего перед ним человека являлось последним предвестником проклятия. Он объяснил важнейшие связи между двумя составляющими любого напева, той, что всегда оставалась непроизнесенной, и той, которая всегда произносилась. Поскольку любой отдельный смысл мог быть искажен по причуде обстоятельств, напевы требовали второго, параллельного значения. Столь же чувствительное к искажению, как и первое, оно закрепляло его, хотя и само было закреплено. Как говорила Утрата, великий куниурский метафизик, для полета языку нужны два крыла. Значит, непроизносимое служит для закрепления произносимого, сказал Келухус, как слово одного человека подтверждает слово другого. Именно так, ответил Ахкеймион, можно одновременно говорить одно и думать другое. Это величайшее искусство, даже большее, чем мнемоника. Для овладения этой техникой требуется огромная практика. Келухус беззаботно кивнул. Значит, из-за этого анагогические школы так и не смогли похитить гнозис. Потому что просто повторять подслушанное бессмысленно. Еще есть метафизика. Но ты прав. Ключ ко всему колдовству – невысказанное. Келухус кивнул. А кто-нибудь экспериментировал с продлением невысказанных строф? Ахкеймион нервно сглотнул. Ты о чем? По странному совпадению две висящие лампы одновременно мигнули, заставив Ахкеймиона поднять взгляд. Свет тут же выровнялся. Никто не составил напев из двух непроизносимых строф. Третья фраза была мифом гностического колдовства, историей, перешедшей к людям от нелюдского наставничества. О ней говорилось в легенде о Суюрайте, великом кунуройском короле-чародея. Но Ахкеймиону от чего-то не хотелось рассказывать эту легенду. «Нет», — солгал он, — «это невозможно». После того момента их уроки пронизывало тревожное ощущение, что простота рассказов Ахкеймиона рождает немыслимое эхо. Много лет назад он участвовал в санкционированном школой завета убийстве айнанского шпиона в Канри. Все, что Ахкеймион сделал, передал сложенный дубовый лист с белладонной кухонному рабу. Действие было таким обыденным, таким безобидным. Умерли трое мужчин и одна женщина. Как всегда с Келухусом, Ахкеймиону не приходилось ничего объяснять дважды. За один вечер Келухус постигал обоснования, объяснения и подробности, на которые у Ахкеймиона уходили годы. Вопросы ученика поражали учителя в самое сердце. От четкости и проницательности его замечаний бросало в дрожь. Наконец, когда передовые части священного воинства вошли в Герту, они приступили к самому опасному. Келухус светился благодарностью и добродушием. Он поглаживал мягкую бородку характерным жестом восхищения и на мгновение отчетливо напомнил Ахкеймиону Инрау. В глазах пророка отражались три точки света от ламп, висевших над головой Ахкеймиона. Итак, время пришло. Ахкеймион кивнул, понимая, что все страхи и опасения видны у него на лице. «Мы начнем с базовых защит», — неуклюже произнес он, — «с того, чем ты сможешь защитить себя». «Нет», — сказал Келухус, — «начнем с напева призыва». Ахкеймион нахмурился, хотя прекрасно понимал, что советовать или противоречить бесполезно. Он глубоко вздохнул и открыл рот, чтобы проговорить первые произносимые строфы Ишра-дискурсия, древнейшего и простейшего гностического напева призыва. Но с его губ не слетело ни звука, словно что-то сжало ему горло. Он покачал головой и рассмеялся, растерянно отвел взгляд и попытался снова. «Опять ничего. Я...» Ахкеймион посмотрел на Келухуса более чем ошеломленно. «Я не могу говорить». Келухус внимательно посмотрел на него, сначала в лицо, затем на точку в пространстве между ними. «Сисватха», — отозвался он наконец, — «как иначе завет мог бы охранять гнозис столько веков, даже в ночных кошмарах?» Немыслимое облегчение охватило Ахкеймиона. «Да должно быть, так», — он беспомощно глянул на Келухуса. Несмотря на внутреннее смятение, он действительно хотел отдать гнозис. Тайны сами просились наружу в присутствии Келухуса. Он покачал головой, опустил взгляд на руки, услышал вопль ксенима и увидел, как лицо друга искажается, пока кинжал входит в его глаз. «Я должен поговорить с ним», — сказал Килхус. Ахкеймион разинул рот, не веря своим ушам. «С Сисватхой, я не понимаю». Килхус снял с пояса один из своих кишкалов, эумарнский, с черной жемчужиной на рукояти и длинным тонким клинком, вроде тех ножей, которыми отец Ахкеймиона чистил рыбу. На миг у Ахкеймиона мелькнула мысль, что Килхус собирается выпотрошить его, вырезать Сисватху из его тела, как лекари-жрецы порой вынимают живого ребенка из чрева умирающей матери. Вместо этого пророк просто повертел рукоять в ладони, так что сталь засверкала в свете жаровни. «Смотри на игру света», — велел он. «Смотри только на свет». Пожав плечами, Ахкеймион уставился на оружие, внезапно захваченный кружением призрачных отблесков вокруг острия блестящего клинка. Словно смотришь на серебро сквозь водоворот. Затем, дальнейшее не поддавалось описанию, особенно ощущение расширения, словно его взгляд протянулся сквозь открытое пространство в воздушные бездны. Он помнил, как запрокинулась его голова, помнил ощущение, что его мускулами овладел кто-то другой, хотя кости еще принадлежали ему. Казалось, чья-то сила держит его крепче цепей, крепче, чем если бы его зарыли в землю. Он помнил, как говорил, но что именно сказал, не помнил. Словно память о разговоре закреплена на краю сознания, где и оставалась, сколько бы он ни дергал головой. Он никак не мог переступить порог восприятия, и он получил искомое позволение. Ахкеймион начал спрашивать Килхуса, что происходит, но тот заставил его замолчать, улыбнувшись с закрытыми глазами. С такой улыбкой он обычно без усилий решал то, что казалось неразрешимым. Килхус попросил его снова попытаться повторить первую фразу. С чувством, близким к благоговейному страху, Ахкеймион услышал, как с его собственных уст слетают первые слова, первые произносимые строфы. «Иратистриней сло окойменин ларейхапора». Дальше, первая непроизносимая строфа. «Лилии нерираку и аширитин хиирит». На мгновение Ахкеймион почувствовал головокружение. Так легко выходили эти строфы, так четко звучал его голос. Он собрался с мыслями в установившейся тишине, глядя на Килхуса с надеждой и ужасом. Казалось, даже воздух оцепенел. Сам он потратил 7 месяцев, чтобы научиться одновременно управляться с произносимыми и непроизносимыми строфами, и даже тогда начинал с восстанавливающих семантических конструкций. Но почему-то у Килхуса молчание такое полное, что казалось, будто слышно, как лампы источают белый свет. Затем Килхус кивнул, слабо улыбнулся, посмотрел прямо ему в глаза и повторил. «Иратистриней сло окойменин ларейхапора». Но слова его рокотали подобно грому. Впервые Ахкеймион увидел, что глаза Килхуса пылают, как угли в горне. От ужаса у него перехватило дыхание, кровь застыла, ноги и руки онемели. Если даже он, простак, этими словами может обрушивать каменные стены, что же сумеет с ними сделать Килхус? Где его пределы? Ахкеймион вспомнил свой давний спор со Сменит в Шейгике, еще до Сариатской библиотеки. Если пророк поет голосом Бога, что это значит для него? Становится ли он шаманом, как в дни, описанные на Бивне? Или это делает его Богом? Да, прошептал Килхус и снова повторил слова, звучавшие из самой сердцевины бытия, из его костного мозга, и отдававшиеся эхом в безднах души. Его глаза вспыхнули золотым пламенем, земля и воздух тихо гудели, и тут Ахкеймион понял, мне не хватает идей, чтобы осмыслить его. Глава 7, Джокта. Всякая женщина знает, что есть лишь два типа мужчин, тот, кто чувствует, и тот, кто притворяется. Всегда помни, дорогая, любить можно только первых, но доверять можно только последним. Глаза затуманивает страсть, не расчет, анонимное письмо, гораздо лучше перехитрить истину, чем постичь ее. Айнанская поговорка. Ранняя весна, 4112 год Бивня, Джокта. Они обедали в столовой прежнего властителя донжона. Пышное убранство комнаты, как уже понял Наюр, было обычным для кианцев в отличие от скромных жилищ Фаним. Резные пороги имитировали искусно плетеные циновки. Единственное окно напротив входа украшала причудливая чугунная решетка. Прежде, без сомнения, ее обвивали цветущие лозы, Наюр видел их повсюду в городе. Стены украшали фрески с геометрическими узорами. В центре комнаты находилось углубление в 3 ступеньки, потому столик не выше колена Наюра казался вырезанным в полу. Полированный столик из красного дерева под определенным углом блестел, словно зеркало. Поскольку единственным источником света были свечи, казалось, что они сидят в глубоком гнезде из подушек, окруженном темной галереей. Все старались не набить себе синяков на коленях, постоянная проблема при трапезе за этими кианскими столами. Наюр расположился во главе стола, Конфас рядом справа, за ним генерал Сомпас, командующий кидрухилями, затем генерал Риамантирас, командир Насуиритской колонны, генерал Баксатас, командир Силиалской колонны, и в конце генерал Имианакс, командир кипаларанских копейщиков. Слева от Наюра сел барон Санумнис, за ним барон Тирним, затем Троитти, капитан Хемскильваров. В полумраке вокруг стола толпились рабы, наполняя чаши вином и убирая использованные тарелки. У входа стояли два конрийских рыцаря в боевых доспехах с опущенными серебряными забралами. Сомпас говорит, что на террасе у твоих покоев видели огни, заметил Конфас. Говорил он бесцеремонно, с подковыркой, словно хитрый родственник. Что это было? Он глянул на Сомпаса. 4-5 дней назад, в ночь дождя, ответил генерал, не поднимая взор от тарелки. Сомпас явно хотел сосредоточиться на еде, не одобряя дерзкую манеру своего экзельт-генерала или весь этот ужин с тюремщиком Стюльвендом. Возможно, и то и другое, подумал Наюр, и еще много чего. Конфас не сводил с него глаз, подчеркнуто ожидая ответа. Наюр выдержал его взгляд, обгрыз куриную ножку, показав зубы, и снова стал смотреть в тарелку. Он давно не ел курятины. Стюльвенд отхлебнул неразбавленного вина, поглядывая на экзельт-генерала. Вокруг левого глаза Конфаса еще виднелась припухлость. Как и его офицеры, он был в официальном мундире. Туника из черного шелка, вышитая серебром, а поверх нее кираса с кованым изображением соколов вокруг бесцветного императорского солнца. Он умудрился протащить через пустыню свои наряды, подумал Наюр, и это много о нем говорит. Каждый раз, закрывая глаза, Наюр видел потеки крови на стенах. Он призвал сюда Конфаса и его генералов якобы для обсуждения прибытия кораблей и последующей погрузки колонн. Дважды он задавал вопросы и слышал неопределенные ответы этого негодяя. На самом деле его не интересовали корабли. Необычные огни, продолжал Конфас, все еще глядя на Стюльвенда в ожидании ответа. Очевидный отказ Наюра говорить об этом действии не возымел. Людей вроде и Курия Конфаса, как понял вождь Тютимотов, смутить невозможно, однако их можно напугать. Наюр сделал еще один большой глоток, пока глаза Конфаса следили за его чашей. В их взгляде была проницательность, оценка потенциальной слабости, но и тревога. Происшествие с колдуном испугало его. Наюр знал, что так оно и будет. «Интересно», — подумал он, — «Дунианин так же себя чувствует?» «Я хочу», — произнес Наюр, — «поговорить о Киюте». Конфас сделал вид, будто поглощен поданным блюдом. Он ел с манерностью высшей знати Нансура, двумя вилочками, поднося каждый кусочек ко рту так, словно высматривал, нет ли в нем иголок. В нынешних условиях он, возможно, и правда этого опасался. Когда он поднял голову, веки его глаз были опущены, но радость скрыть трудно. С момента прибытия сюда его не отпускало какое-то возбуждение. Он что-то затевает. Он считает, будто я уже обречен. Экзельт-генерал пожал плечами. И что ты хочешь услышать о Киюте? Мне вот что любопытно. Что бы ты делал, если бы Ксуннурит не напал на тебя? Конфас улыбнулся, как человек, который с самого начала понимал, к чему клонит собеседник. У Ксуннурита не было выбора, ответил он. В том и состоял мой план. Не понимаю, сказал Тирним, и изо рта у него при этом выпал кусок утятины. Экзельт-генерал учел все, объяснил Сомпас с солдатской уверенностью. Время года и потребности, гордость наших врагов, то, что вынудит их напасть на нас, и прежде всего их надменность. Сомпас бросил на Наюра быстрый взгляд, одновременно ядовитый и тревожный. Из всех присутствующих генералов этот Бякси Сомпас больше всего озадачивал Наюра. Бякси традиционно соперничали с икуриями, но этот человек постоянно лизал Конфасу задницу. «Стюльвенды отвергают мужеложство», — с сильным акцентом вскричал генерал Имианакс, считают его самым страшным оскорблением. При этих словах он возвел очи к потолку, а потом глумливо уставился на Наюра. Поэтому экзельт-генерал приказал публично изнасиловать всех наших пленников. Сомпас побледнел, а Баксатас нахмурился, глядя на этого сварливого нарсирайского дурака. Ариамантирас фыркнул от смеха прямо в чашу с вином, но не осмелился поднять взгляд от стола. Санумнис и Тирним украдкой посмотрели на командира. «Да», — беспечно ответил Конфас, орудуя вилочками. «Так я и сделал». Долгое время никто не осмеливался произнести ни слова. Наюр с непроницаемым лицом наблюдал, как экзельт-генерал жует. «Война», — продолжал Конфас, словно они вели непринужденную беседу. Он сделал паузу, чтобы проглотить кусочек. Война – это как бинджука. Правило зависит от того, какой ты делаешь ход, не больше и не меньше. Наюр не дал ему договорить. Он сказал, война – это интеллект. Конфас закончил есть и аккуратно отложил серебряные вилочки. Наюр отодвинул свою тарелку. Тебе интересно, где я это услышал? Конфас поджал губы и покачал головой. Промокнул подбородок салфеткой. Нет, ты был там, в тот день, когда я объяснял Мартему свою тактику. Ты ведь там был, да, среди павших, был. Конфас кивнул, словно его тайное предположение подтвердилось. Мне вот что любопытно, ведь мы с Мартемом были одни. Он многозначительно посмотрел на Наюра, без свиты. Ты хочешь знать, почему я тебя не убил? Экзельт-генерал хмыкнул. Я бы сказал, почему не попытался убить. Молоденький раб протянул руку из темноты и забрал тарелку Наюра. Золотой кости, трава, сказал он. Травы оплели мои руки и ноги. Они привязали меня к земле. Где-то отворилась дверь. Он ясно различил это в их глазах, в глазах своих так называемых подчиненных. Отворилась дверь, и ужас встал среди них. «Я вижу тебя», — казалось, только Конфас ничего не замечает, будто у него не хватало для этого органов чувств. «Конечно», — усмехнулся он, — «ведь поле было моим». Никто не рассмеялся. Наюр откинулся назад, глядя на свои огромные ладони. «Оставьте нас», — приказал он. «Все». Поначалу никто не двинулся, даже не посмел вздохнуть. Затем Конфас откашлялся. Сурово нахмурившись, он сказал, «Делайте, как он сказал». Сомпас попытался возразить. «Вон!» — крикнул экзельт-генерал. Когда все ушли, Наюр впился взглядом в точеные черты Конфаса. «Наюр Урскиуэта!» Конфас кивнул, словно все понимал. «Я проиграл бы при Киюте», — сказал он, — «если бы верховным вождем был ты, самый яростный из воинов. Проиграл бы битву», — отозвался Наюр, и не только. Конфас хмыкнул над чашей с вином, поднял брови и проговорил. «Полагаю, империю тоже». Наюр с изумлением и интересом смотрел на него. У него не укладывалось в голове, что сидевший перед ним мальчишка, это и есть полководец, выигравший сражение при Киюте много лет назад. Тот человек был непобедим. Он царил над полем битвы, его имя застыло на губах бесчисленных мертвецов. Великий Курий Конфас, это он, лев Киюта. Шея у него такая же тонкая, как и множество других, сломанных Наюром. Экзельт-генерал отодвинул тарелку. Он обратил на Скюльвенда веселый заговорщицкий взгляд. А что живет в сердцах ненавистных врагов? Нет никого, кроме Анасуримбара, кого бы я презирал больше, чем тебя. И все же я нахожу некое успокоение в твоем присутствии. Успокоение, хмыкнул Наюр, потому что ты относишься к миру как к собранию твоих военных трофеев. Твоя душа ищет лести, даже во мне. Ты видишь себя во всем, как в зеркале. Экзельт-генерал моргнул. Затем тихонько рассмеялся. «Не надо преуменьшать, Скюльвенд». Наюр вонзил кинжал в тяжелый стол, заставив подскочить чаши, блюда и самого Конфаса. «Вот», — прорычал он, — «вот, вот что такое мир на самом деле». Конфас сглотнул, отчаянным усилием сохранив на лице маску добродушия. «И что же это значит?» — спросил он. Варвар расклабился. «Даже сейчас он заставляет тебя двигаться». И Курий Конфас облизнул губы, стиснул зубы. Красивое лицо напряглось. «Почему гнев так сильно искажает красивые лица?» «Смею тебя заверить», — ровным голосом начал Конфас, — «я не боюсь». Наюр ударил его так сильно, что опрокинул на спину. «Ты ведешь себя так, словно живешь уже вторую жизнь». Наюр согнулся и вскочил на стол. Чаши и блюда полетели во все стороны. Глаза Конфаса от ужаса стали огромными, как серебряные таланты. Он отползал от Наюра по подушкам, словно знаешь, чем она кончится. Конфас очнулся от оцепенения. «Сомпас, Сомпас». Наюр перепрыгнул через стол и ударил его по затылку. Экзельт-генерал упал. Наюр расстегнул свой пояс и сорвал его. Захлестнул им шею Конфаса и заставил того подняться на колени, рывком притянул всхлипывающего противника к столу, бросил грудью на стол и стал бить лицом о его собственное отражение, раз, другой. Он поднял взгляд и увидел рабов, столпившихся в темноте с воздетыми руками. Один из них плакал. «Я демон!» — вскричал он. «Демон!» Затем повернулся к Конфасу, содрогавшемуся под ним на столе. «Некоторые вещи требуют точного объяснения. Восход!» Свет озарил восточную колоннаду, окрасив ее оранжевым и розовым. Легкий бриз принес запах кедра и песка. Казалось, вся Джокта просыпается от прикосновения утра. Наюр смахнул на пол чашу с вином. Она звякнула о плиты, затем беззвучно покатилась по коврам. Он сел на краю постели, потер переносицу, затем пошел к бронзовому умывальнику у западной стены. Глядя на геометрические фрески с вписанными в них овалами, омыл бедра, запятнанные кровью и мерзкой грязью. Затем нагим вышел на террасу, на солнечный свет. Пока он шел к балюстраде, Джокта тихо расплывалась в утреннем свете, как капля масла в воде. Где-то ворковали голуби. С восточной стороны, черные на фоне золотистого моря, корабли качались на якорях у входа в бухту. Нансурские корабли. Значит, сегодня он наделся сам, одного из рабов послал к Троитти. Капитан перехватил его по дороге к казармам. «Пошли людей на корабли», — сказал Наюр. «Мы опустим цепи у входа в гавань только тогда, когда все суда будут обысканы. Затем я желаю, чтобы ты лично собрал Конфаса с его генералами и отвел их в гавань, на большую пристань. Возьми как можно больше людей». Молчаливый конриец послушно внимал, почесывая свазонт на руке. Потом кивнул, коснувшись бородой груди. «И что бы ни случилось, Троитти», — добавил Наюр, охраняя Ликурия. «Тебя что-то беспокоит», — заметил капитан. На мгновение Наюру показалось, что они с Троитти друзья. Еще с Шейгика капитан и его солдаты называли себя хемскильварами, людьми с Кюльвенда. Он учил их обычаям своего народа, тогда это казалось ему важным, а они следовали за ним из присущего юности странного стремления обожать кого-то. Они не оставили Наюра даже после того, как Проис подчинил их другому командиру. Флот прибыл как-то слишком скоро. Сдается мне, корабли отчалили еще до изгнания Конфаса. Троитти нахмурился. Думаешь, они не собирались забирать Конфаса, а привезли ему подкрепление? Подумай о Киюте. Император отправился к Куреям только часть имперской армии. Почему? Обороняться от моих сородичей, которые уже уничтожены. Нет, он не случайно приберег силы. Капитан кивнул, и в глазах его сверкнуло внезапное понимание. Охраняя Конфаса, Троитти, если придется пролить кровь, не останавливайся. Передав приказы Санумнису и Тирнему, Наюр с несколькими хемскильварами направился к большой пристани. Она представляла собой береговую террасу из камня и гальки, охватывающую деревянные пирсы как вал, каменные стены. Под сандалиями хрустели ракушки. Люди с Кюльвенда развернулись цепью, оттесняя инатейских зевак, по большей части рыбаков, устроившихся на свободных причалах. Присутствие Наюра гарантировало, что все пройдет без инцидентов. Высохшие сети оттаскивали в сторону, сараи ломали, в воздух воняло сыростью и тухлой рыбой. Прикрыв глаза от солнца рукой, Наюр смотрел, как несколько лодок идут из гавани к передней нансурской коробке. Они были похожи на перевернутых жуков, дружно шлепающих лапками по воде. Красногорлые чайки парили в небе с пронзительными криками, как называл их Тирним. Ах да, гапасы. Он смотрел, как все больше лодок подходит к кораблям. Вскоре подъехал Санумнис в боевых доспехах, сопровождаемый туньерским вождем по имени Скайвара. Туньер прибыл 3 дня назад вместе с 300 сородичей, людьми Бивня. Как объяснил Санумнис, его отплытие задержало сочетание эуморанского вина и поноса. Вождь был крепкий светловолосый мужчина, рябой и отчаянный, как большинство его соотечественников. Ни одного диалекта шейского он не знал, но, как и Санумнис, умел кое-как говорить на ломаном тиданском, и Наюр мог с ним разговаривать. Похоже, Скайвара был недавно обращенным пиратом, а потому питал давнюю злость к нансурцам и их благочестивому флоту. Он согласился задержаться еще на денек. Во время разговора появился посланец от Троитти. Имя Анакиа, Баксатаса и Ариамантираса сейчас сопровождали к гавани, но Конфаса нигде не могли отыскать. Предполагали, что прошлой ночью он был жестоко избит, и Сомпас повел его в город к лекарю. Наюр выдержал подозрительный взгляд Санумниса. «Закрыть ворота», — приказал он, — «людей на стены. Если что-то случится, город твой, согласно приказу воина-пророка». Барон поморщился под его упорным взором, затем кивнул. Когда они со Скайварой ушли, Наюр снова повернулся к солнечному свету. Первая из лодок возвращалась. Она шла между башнями у входа в гавань над цепью, опущенной в воду. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы различить алые паруса корабля, поднятые на черных мачтах. Тирним и его свита прибыли за несколько мгновений до того, как люди Троитти повели нансурских офицеров к береговой террасе. Наюр велел своим людям встать вдоль пристани. «Если все в порядке», — сказал он, — «начинайте погрузку». «Если все в порядке», — не скрывая тревоги, — переспросил барон. Недоброе предчувствие прямо-таки висело в воздухе. Наюр отвернулся и жестом приказал хемскильварам подвести пленных к краю причала. Руки их были связаны за спиной, значит, они сопротивлялись. Нансурских генералов тычками гнали к причалу. Наюр гневно посмотрел на них. «Молитесь, чтобы корабли были пусты, пес!» — рявкнул старый Баксатас. «Что ты знаешь о молитвах? Побольше, чем ваш экзельт-генерал!» На мгновение повисло молчание. «Мы знаем, что ты сделал», — не без некоторой опаски произнес Риамантирас. Нахмурившись, Наюр подошел к нему и остановился только тогда, когда генерала полностью накрыла его огромная тень. «А что я сделал?» — спросил он странно звучавшим голосом. «Я проснулся и всюду увидел кровь, кровь и дерьмо». Ариамантираса трясло. Он открыл рот, но губы его дрожали. «Проклятая свинья!» — крикнул Баксатас, стоявший по правую руку от него. «Стюльвенская свинья!» Несмотря на бешенство, в его глазах читался страх. Над ними ныряли в воздухе и кричали гапасы. «Где он?» — спросил Наюр. «Где Икури?» Никто не сказал ни слова, и только старый Баксатас осмелился не отвести глаза. В какой-то момент он готов был плюнуть Наюру в лицо, но, похоже, передумал. Наюр отвернулся и посмотрел на ближайшую лодку. Глянул в черную воду у края причала, посмотрел, как она плещется о свай. Увидел ветку, торчавшую из темноты. Ее раздвоенный конец качался над самой поверхностью воды, как пальцы, окаймленные пеной. Лодочник крикнул, что корабли пусты. К полудню все караки и эскорт из боевых галер были проведены в гавань. Наюр держал ворота закрытыми, не желая ничем рисковать, пока конфас не будет у него в руках. Он приказал Тирнему и его людям вместе с Троитти прочесать город. Адмирал Нансурского флота по имени Тарампас объяснил, что с ветром им повезло, и плавание по трем морям прошло благополучно. Он больше волновался о возвращении, по крайней мере, так он говорил. Он был нервным невысоким человеком и, судя по бегающим глазкам, интересовался скорее окружающей обстановкой, чем своим собеседником. Он как будто все оценивал. Незадолго до этого солдаты в полевом лагере подняли шум, прознав о раннем прибытии флота. Когда наступил полдень, а им все еще официально ничего не сообщили, они начали протестовать. Несколько раз по пути через город Наюр слышал их. Пронзительные выкрики и громогласные одобрительные вопли. Этого можно было ожидать от людей, соскучившихся по дому, да еще после трех недель лагеря. Затем просочился слух об исчезновении экзельт-генерала. Вместе с Санумнисом и Скайварой Наюр выехал на вал, выходящий к лагерю. Подъем на гребень был подобен выходу из уютного укрытия в самое сердце битвы. Такой стоял шум. Палатки во множестве теснились у основания крепостных стен, заполняя вытоптанное тысячами ног поле. Голая земля по узкому проходу перетекала в дорогу, бегущую на юг, по заброшенным полям к реке Арас, что велась сине-черной лентой за подернутыми дымкой зарослями деревьев. На западной стороне лагеря собралась большая толпа. Тысячи человек в грязных красных туниках грозили кулаками конрийским рыцарям, стоявшим цепью в сотни шагов на дальнем конце вырубленного сада. Не считая шлемов и забрал, они во всем походили на кианских всадников. Санумнис мрачно присвистнул. «А не перебить ли их?» — спросил он. «Твоих людей задавит числом. Так ты просто дашь им оружие. Но не оставить же все как есть?» Наюр пожал плечами. «Не вижу осадных башен. Просто удерживай их за оцеплением, подальше от офицеров. Как только толпа получит предводителя, она превратится в армию. Если солдаты начнут строиться и вспомнят о порядке, немедленно вызывай меня». Барон кивнул и посмотрел на командира с невольным восхищением. Вскоре пришло известие от Троитти. Капитан побывал на заброшенном городском кладбище в малонаселенном кианском квартале, где его люди нашли нечто вроде подземного хода. Наюр подозревал о такой возможности давно, задолго до того, как нашел Троитти на четвереньках и без рубахи у входа в полуразрушенный склеп. Конфас бежал. «Этот путь выводит за стены на несколько сотен ярдов», — мрачно сказал конриец. «Им пришлось прокопать выход к поверхности». Он скривился, словно хотел сказать. По крайней мере, он заморал свои руки. Наюр несколько мгновений внимательно смотрел на него и думал о нелепости того, что Эйнрити наносит себе шрамы на манер стюльвендов, как будто от этого становятся более мужественными. Он посмотрел на кладбище. Покосившиеся обелиски, провалившиеся склепы, кривоватые статуи, все нансурские или кинейские. Он не ощущал ничего страшного, что остановило бы Фаним от осквернения этого места. В соседних улочках слышались голоса, там перекликались хемскильвары. «Прекрати поиски», — сказал Наюр. Кивнул на вход в туннель. «Закрой его, завали». Он повернулся, чтобы посмотреть на гавань, но кирпичный фасад дома мешал ему. Конфас устроил все это. Проведя столько времени с Дунянином, Он научился различать замыслы. Нельзя допустить второго Киюта. Забываю о чем-то. Не говоря ни слова Троитти, он пустил коня галопом по короткой дороге к донжону. Прошагал по изукрашенным залам, выкликая адепта багряных шпилей с аурнемми. Посвященный вывалился из своих комнат с еще припухшими после сна глазами. «Какие напевы ты знаешь?» — рявкнул на него Наюр. Вялый дурак ошарашенно заморгал. «Я-я, можешь воспламенить дерево на расстоянии? Корабли можешь зажечь?» «Да». Откуда-то издалека раздался звук конрейского рога. Санумнис призывал его. В лагере что-то началось. «В гавань!» — прорычал Наюр, поворачивая назад. Краем глаза он уловил Саурнемми, ошарашенного и неуклюжего, вцепившегося в подол своей красной ночной сорочки. Он помчался к зубу, откуда вроде бы слышался рок. Призыв прозвучал еще три раза, резкий и печальный. Наюр пробился сквозь толпу рыцарей в открытом проходе за воротами зуба. От основания барбакана ему махали руками и кричали. «Быстрее!» — сказал барон Санумнис, как только Наюр взлетел на верхние ступени лестницы. «Иди сюда!» Наклонившись между двумя зубцами, Наюр увидел, что солдаты Конфаса покинули лагерь и двинулись на север. Они группами перепрыгивали через канавы, миновали посадки деревьев.